А если до января она так и не встретит Тенго, сможет ли отсюда уехать? «Одна женщина как-то забеременела от меня», — неожиданно сообщает Тамару. А у мамы не сразу находит, что сказать. «От вас? Но вы же...» «Все верно. Я гей. Стопроцентный, без вариантов. Давно таким был и сейчас такой же. Думаю, и в будущем это не изменится». «И все-таки женщина от вас забеременела?» «Все когда-нибудь ошибаются», — отвечает Тамару абсолютно серьезно. «Не буду вдаваться. Случилось по молодости. Только однажды и сразу залет». «И что с ней стало потом?» «Не знаю». «Не знаете?» «Мы общались до 6 месяца. Потом перестали». «После 6 месяца аборт невозможен. Вы в курсе?» «Я знаю». «Скорее всего, у вас родился ребенок», — говорит Ао мама. «Наверное». «Но если так, вы хотели бы с ним повидаться?» «Не особо», — отвечает Тамара без колебаний. «Все-таки я никогда его не видел. А ты как? Хотел бы сейчас посмотреть на своего ребенка?» А у мамы задумывается. «Меня родители бросили, когда я совсем маленькой была. Поэтому мне сложно представить заранее, что значит быть матерью. Не с кого брать пример, скажем так». «И тем не менее, ты собираешься привести в этот мир ребенка. В мир, полный зла, насилия и парадоксов». «Да, потому что хочу любви», — говорит Ао мама. «Но я говорю не о любви матери к своему ребенку. Во мне этого пока еще не выросло». «Но ребенок от той самой любви, о которой ты говоришь?» «Возможно, в некотором роде». «Если ты ошиблась, и ребенок не от любви, которой тебе так хочется, ты очень сильно обидишь его, как обидели когда-то тебя или меня». «И это возможно. Но я уверена, все происходит как надо. Интуиция». «Интуицию я уважаю», — говорит Тамару. «Но как бы там ни было, все мы носители своей субъективной этики, которая с реальным миром никак не связана. Запомни это получше». «Кто это сказал?» «Витгенштейн». «Запомню», — говорит Ао мама. «А если ваш ребенок родился, сколько ему сейчас должно быть лет?» Тамару снова подсчитывает в уме. 17. 17, повторяет Ао мама и представляет себе 17-летнюю девушку, носителя своей субъективной этики. «О нашем разговоре я доложу мадам», — продолжает Тамару. «Она хотела побеседовать с тобой лично, но я убедил ее, что это небезопасно. Защиту от прослушек я как могу обеспечиваю, но все равно телефона лучше избегать». «Понимаю». «Просто знай, что твоя судьба ей не безразлична. Она волнуется за тебя». «Я знаю, спасибо». «Рекомендую доверять ей и прислушиваться к ее советам. У нее великие знания». «Разумеется», — отвечает Ао мама. «Советы советами, но отныне учиться придется самой и защищаться тоже самостоятельно. Несомненно, у хозяйки плакучей виллы великие знания и реально большая сила. Но кое-что ей все-таки невдомек. Вряд ли она догадывается, по каким законам и принципам вертится мир 1Q84. А того факта, что в небе теперь 2 луны, так и просто не замечает». Положив трубку телефона, Ао мама ложится на диван и засыпает на полчаса. Ненадолго, но глубоко. Ей снится пустота. В этой пустоте она размышляет о многих вещах и записывает свои мысли невидимыми чернилами на белоснежных страницах блокнота. А когда просыпается, вдруг обнаруживает у себя в сознании поразительно ясный и конкретный план действий. «Я рожу ребенка», — твердо знает она. «Он придет в этот мир счастливым и будет жить, как подсказывает Тамару, носителем своей субъективной этики». Она прикладывает ладонь к животу и прислушивается. Но пока ничего не слышит. Всему свое время.